За Днестром. За последнюю неделю конвойная сотня потеряла более половины личного состава. Осталось 4 десятка сабель да 5 приближенных к Махно людей. Они следовали за ним вот до этого леса. Теперь лес кончился. В просветах между зарослями видна была река в песчаных берегах. «Днестр, Нестор Иванович, наклонившись к Махно, сказал Задов. Махно лежал в пулеметной тачанке, глядел в небо. Шея его была высоко перевязана кровавым бинтом. 4 дня назад под Бобринцем в случайной стычке с одним из полков 7-й красноармейской кавдивизии пуля вошла ему ниже затылка и, выходя, вынесла часть правой щеки. 6 легких ранений при переправе через Днепр между Орликом и Кременчугом 2 недели назад и 4-месячные давности ранения в слепую кишку через бедро, еще не залеченные. Тогда Задов спас его, перенес на руках в крестьянские дроги, неизвестно откуда посреди боя добытые. «Подними меня, Лева», — попросил Махно, — «я погляжу». Задов с Семеном Веселовским осторожно приподняли Махно, с 2 сторон Махно смотрел за реку, там, невдалеке, от лога выползал из серой быстрой воды румынский берег. «Что будем делать, Нестор Иванович?» — спросил Задов. «У нас Буденный на хвосте сидит». «Это мы у него на носу сидим, Лева», — болезненно улыбнулся Махно. «У нас и хвоста нет, одни глаза остались». «Может, на юг?» — предложил Задов. «Через Плавни». «Посадите меня в седло», — приказал Махно. Подвели коня. Гнедого иноходца с высокой холкой, с длинными и сильными ногами, Задов с Семеном Веселовским подняли Махно под руки и с тачанки подсадили его в седло. «Где Кожин?» — гляделся Махно. Подъехал Фома Кожин, за ним Иван Лепетченко. Махно смотрел зорко. «Чернокнижный где?» «Вон идет», — сказал Кожин. «А Платонов убит вчера». «Я ухожу», — сказал Махно, дождавшись, когда чернокнижный подошел ближе. «Кто со мной? Пошли». «Не вернемся, батька?» — спросил Лепетченко. «Навсегда?» «Навсегда смерть бывает, Иван», — сказал Махно. «Ты и сам знаешь. Вернемся? Оттуда уж не возвращаются». Он тяжко всем корпусом повернулся в седле и долго глядел на близкий заграничный берег. Потом тронул коня и стал спускаться к воде. Фома Кожин подъехал к нему тесно, колено к колену с левой стороны, а Задов справа, и так они вошли в реку. Лошадь под Семеном Веселовским фыркала, пятилась от воды. Чернокнижный молча отобрал у него повод и потянул за собой. Вода была быстрая, холодная. Репетченко и Иван, свистнув 40 всадникам, державшимся поодаль, повел их в реку галопом, как вел 3-го дня в атаку на красную пулеметную команду в селе Николаевка. Неприметная у берега, в середине реки течения потащила лошадей. Задов с Кожаным, бросив поводья, обняли Махно за плечи и так стройно переправлялись. Отфыркиваясь и отряхиваясь, лошади, наконец, вынесли людей на тот берег. «Земля как земля, озирая», — сказал Фома Кожин, — «как наша». Махно не улыбнулся шутке. Понукая коня, он поднялся повыше на берег и остановился на солнечной поляне перед невысоким леском. «Мы за границей», — сказал Махно, подъехавшим к нему. «Здесь ни белых, ни красных, но меня и тут будут гнать и ловить, как там. Поэтому приказываю всем расходиться по одному. Кожин, я с тобой, батька Махно. Лепетченко, с тобой, батька. Чернокнижный, с тобой. Задов, я возвращаюсь. Я там нор понарыл. Никакой пес меня не возьмет. Там хочу доживать. Прощай, батька». Сказал и исчез, будто ветром сдуло Льва Задова с солнечной поляны. Вроде к лесу повернул или спустился к реке. «Семен Веселовский, с вами!» — Нестор Иванович. Подойди ближе, Семен, — сказал Махно. — Слушай меня. Коммуну нашу сожгли. Теперь никто ее не вернет, и людей оттуда никого не осталось. Один ты. Я тебе приказывать не могу, но ты слушай, слушай. Есть еще одна такая коммуна на свете. Мне Иосиф эмигрант говорил, и Коган. А Алый Яков в газете про нее читал статью и мне показывал. Коммуна Дегания. Ты знаешь, там и русские, евреи, то есть наши живут. Я давно тебя туда хотел послать, посмотреть, да вот не успел. Приезжай туда, Семен. Доберись как-нибудь. Там тебе место, а не в тюрьме со мной сидеть у румын. Здесь ты наш, и там будешь наш. Поезжай. Я поеду, — сказал Семен. Доберусь. Ну вот, — вздохнул Махно. Я бы обнял тебя, да не могу сам нагнуться. Азадов ушел. Прощай, Семен. Взмахнув нагайкой, Махно шагом поехал вдоль опушки, конвой, разобрав поводья, тронулся за ним. Семен видел, как чернокнижный, отъехав, помахал ему рукой с седла. А потом полоса поляны ушла влево, и всадники повернули коней и пропали за деревьями леса. Нестор Махно умер 45 лет в эмиграции в Париже в 1934 году. Семен Веселовский пережил его на четверть века и умер в 1959 году в кибуце Дагания Алеф. Его дети и внуки говорили, что их отец и дед очень много испытал и рассказывал им об этом. 1986-1988 годы. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Юрий Рудник, звукорежиссер Нина Рудник, Киев, 1992 год.